Глава 9. Талик. Кольцо Эрнани. Акона. 400-й год круга скал. 5-й день осенних волн. Я смотрю на лист бумаги, а вижу, как ты улыбаешься и расчесываешь волосы. Они льются, как водопад, к которому я тебя еще отведу. Качнется тростник, и вода запоет о счастье, которое обязательно случится. Но сейчас я один. Ты пропала даже из снов, и я знаю, почему. Последние недели на меня свалилась уйма всякой всячины, а ты всегда старалась мне не мешать. Теперь я сделал почти все, что нужно. Осталось совсем немного. К тому же за дело берется осень с ее дождями, и я опять вправе думать о тебе. Так что возвращайся. Последний раз ты мне снилась с цветком лилии. Я видел такие у поющего водопада и внезапно обнаружил в собственном саду. Они не отцветали до самого моего отъезда, а, может быть, цветут и сейчас. Ты их увидишь, но жить мы будем в старом замке на холме. Весной ты заплетешь косы и станешь ходить босиком. А я нарву тебе диких маков и покажу, как пляшут кони. Я почти забыл, как это — мечтать и загадывать. Но появилась ты. И я вспомнил. За окном с вишен облетают последние листья. Если бы мы не встретились, не поняли друг друга, я бы видел подступившую вплотную зиму. Но ты есть, и я жду весну и тебя. Жду, но не тороплю. Береги себя и позволь самому старому из твоих друзей защищать тебя. Хранить и перевозить драгоценности ему не впервой. А кто ты, если не драгоценность? До весны, моя драгоценная. Или до ночи. Лучше до ночи. Тогда мне будет проще дождаться весны. Поставить точку оказалось куда труднее, чем ни разу не назвать свою любовь по имени. А ведь на поэтическом турнире в Ориго, где участникам дали похожее задание, Робер проиграл с таким треском, что хозяйка поднесла руки к вискам и посетовала, что шпага столь враждебна перу. В ответ откровенно скучавший дед заявил, что владение клинком во всех смыслах важнее владения языком тоже во всех смыслах. Графиня слегка поморщилась и огласила новое задание. Воспеть красоту дамы, используя сравнения и намеки, по возможности необычные. Иноходец вымучил из себя что-то про розу и приготовился к новым вздохам. Но судьям стало не до посредственности. Уж больно необычное сравнение пустил в ход лис и виньяк. Удрученная хозяйка турнира выразила надежду, что любовь откроет такому странному Лионелю глаза. Странный Лионель возразил, что деву с лебединой шеей и серебряными руками уместнее любить с закрытыми глазами, тогда как достойная линарца грива частично искупит достойное его же лицо. Кажется, именно тогда будущий проимператор впервые услышал о своем бессердечии. Или это было позже? «Орлина!» — ужаснулась, уже не вспомнить из-за чего, графиня Ориго. «Я начинаю бояться, что твой старший сын напрочь лишен сердца». «Зато не лишен ума и вкуса», — вступился за племянника Руфиано. «А без них, в отличие от сердца, моему преемнику не обойтись». «Руфиано?» «Тогда это точно был другой турнир. Лебединые шеи воспевали в отсутствие экстериора». Но отсутствие у Савиньяка сердца Марианна тоже заметила, и хвала леворукому. Эпине стряхнул с письма песок и быстро дописал. «Знаешь, я почти уверился, что сердце в наше время мешает жить, а теперь я счастлив, что оно у меня есть, и я могу отдать его тебе». Перечитал написанное раз пять, улыбнулся, убрал в футляр и приготовился писать Салигану, то есть, конечно же, Дуксу Салигу, к каковому Коко как раз отправлял надежного человека. Спасители антиков продолжали шастать в Аларию и обратно. Как командующий ополчением, Эпине должен был положить этому конец. Как прикованный к военным лагерям влюбленный, воспользовался оказией. Совесть молчала, вернее, кивала на Валмона, несомненно, получавшего новости из столицы, причем Робер не исключал, что источник был один и тот же. «Монсеньор!» Дежурный порученец распахнул дверь. «Граф Литенкетте!» «Здесь я, полковник», — поправил изрядно осунувшийся Эрвин, стягивая перчатки. «Графом мне быть обрыдло». «Эрвин!» Иноходец вскочил, раскрывая объятия и слегка радуясь тому, что одно письмо закончено и убрано, а второе даже не начато. «Хорошо, что ты здесь!» «И будет еще лучше, если я сделаю что-нибудь толковое», — засмеялся Ноймар. «А то сплошные разговоры и обеды, обеды и разговоры. Кстати, я есть хочу». «Накормим!» — Робер поискал глазами порученца. «Тащи, что повкуснее». «И побыстрей», — уточнил негаданный гость. «Мы с тобой едва у Валмона не столкнулись. От него я про тебя и узнал». «Ты ездил к проимператору?» «Получилось, что к нему. Ты вряд ли знаешь, но еще до вашего мятежа под начало Залю временно передали несколько ноймарских полков. Сейчас отец решил, что им можно найти лучшее применение, чем безделье на Каделе. Я у отца для особых поручений, вот отправился вызволять своих, а заодно выражать дружеские чувства Валмону. Чувство-то я выразил, а вот с главным то ли промашка, то ли пустышка». Заль наврал про императору и по собственному почину выступил на северо-запад. «Ты что?» «Ничего», — хмыкнул Робер. «Просто Валмон написал Алве, что Заля лучше поменять, а я числюсь маршалом. Когда меня вытащили с кольца, я испугался. По срокам не складывалось, но с ворона сталось бы прислать Бертраму открытый лист на смену командующего. Слушай, чего мы стоим?» «От радости, наверное», — предположил Литон Кетта, и тут же уселся. «По тебе не скажешь, что ты недавно от Валмона? Кожа да кости». «Так бесноватый же». «Я этой радости тоже хлебнул. Отец меня бросил на чистку гарнизонов. Ну и мерзкое же дело. Зато нужное. Мы этого не сделали, вот и огребли. А ведь могли хотя бы барсинцев передавить». «Мы бы тоже огребли, не догадайся, Савиньяк, что делать. А он бы не догадался, не расскажи ему мать про Аларию». «Ты графиню видел? Хотя где Орлетти и быть, если не в старой Придде? Не в армии же». «Я ей писал. Может быть, она даже отвечала, просто не дошло. Ты надолго?» «Неделя, спасибо, Заль, у меня точно есть. В конце концов, я мог больше спать и ехать на даренной лошади, а не на сменных». «Лошадь-то хоть хорошая?» «Даже слишком. Валмон есть Валмон. Пришлось в бандоле оставить. Не загонять же было». «Разве ты не спешишь?» «С Гаунау и Дриксами у нас перемирие, поэтому Заль на север и чесанул. Тут бы чего доброго воевать пришлось». «Мир? Как же Катари хотела мира. Голуберозе, бывший дриксонский посол, убедил Бруно?» «Эйнрихские бесноватые его убедили. За компанию с Савиньяком. Заль, к слову сказать, угодит прямиком на оленьи рога». «Постой, Эйнрихт тоже?» «Пусть сперва вино принесут, а то я охрипну, а ты от наших вывертов спятишь. Твои-то бесноватые далеко?» «Самые близкие — в Нуазе. Это по другую сторону старой Барсины. Стычек нет больше недели. Тишь да покой. Мы с каналийцами вернулись к кольцу, а Донарий к нему ближе, чем на дневной переход, сейчас не подходит». «Досадно. Хотел на них глянуть. Привык, знаешь ли, понимать, с кем воюю». «Ты же эту сволочь видел?» — не понял Эпине. «Ну, знаешь ли», — возмутился северянин, «одно дело — волк со струниной, и другое — волчья охота». «Так ты поохотиться решил», — осенила Робера. «Вообще-то у нас за кольцо сейчас только алвасецкие разведчики ходят, да мои ветераны. Но тебе повезло. Я тут кое-что проверить собрался. Валмон много спрашивал про повадки бесноватых. Я, что мог, рассказал, поехал назад, и на полдороге вспомнилось, как эта сволочь растеряла прыть у старого парка. Поспрашивал своих, ничего важного, только Блор сказал, мол, они не слишком ретиво лезли на мосты». «Нечисть текущей воды не любит», — напомнил Эрвин, «особенно быстрой и широкой. Но мосты-то все равно взяли. Или ты о чем-то другом?» «О резиденции славы». Иноходец собрал со стола бумаги и бросил на кровать. «Бывший. С одной стороны, Левия убили именно там. Гады терпели-терпели, а потом сорвались. Но они уже внутри были. Зато нападающие. Уж больно долго они на поляне топтались. На само кольцо Донарии. И тогда плевали, и теперь плюют. А вот с руинами... Чем дольше думаю, тем сильнее кажется, что мерзавцам внутрь до одури не хотелось». «Одно слово — слава. Валмон тебя не зря расспрашивал. Он ведь с адрианианцами списался. Они сейчас в Агарии, к слову сказать, обустраиваются. Львы не все понимают, и еще больше не все говорят. Но, похоже, бесноватые в самом деле не всегда ведут себя одинаково. Почему бы не связать это с местом? Где-то им и согранно по пояс, а где-то они и страх вспоминают. Про старый парк ты уверен? Не поручусь. Мародеры туда особо не ломились, но как раз тогда к их услугам был дворец. Вот в том, что к драконьему источнику тянуло тех, кто не в состоянии с этой заразой одним воздухом дышать, никаких сомнений. В общем, вот до чего мы тут вчера додумались. В старом парке есть древний храм, но и в Барсине такой есть. Мародеры в Барсину лезли через силу, а убийцы Левия не хотели там оставаться. Так не хотели, что потеряли голову. Интересно выходит, согласен? Кто его знает. Задним числом чего только не надумаешь. Почему задним? Роберт совершенно искренне засмеялся. «Завтра мы будем знать точно. Хочешь с нами?» «Разумеется. Как ты собрался проверять?» «Барсина рядом, бесноватый тоже. Надо заманить их к руинам и посмотреть, что получится. Пешие донарии для этого не годятся, но в Нуазе засел кавалерийский отряд. Похоже, самый крупный из всех, что есть. Их командир — человек старательный. Его красавцы честно патрулируют окрестности и тракт. Вот только стычек с людьми Рея сеты избегают. А нужно, чтобы они потеряли голову и погнались за нами». «Ты-то сам идти собирался?» «Да», — твердо сказал иноходец. «Я должен все увидеть своими глазами и отписать Валмону. Пойдет небольшой отряд, только те, кто прошли и Святую Мартину, и Аларию. До места надо добраться, не столкнувшись с бесноватыми, а это непросто. У Барсина будут ждать кинолийцы, но до поры до времени донарии должны думать, что нас немного, и мы там оказались случайно. В полухорне от Нуази есть рощица. Там можно укрыться и перехватить возвращающихся мародеров. Так перехватить, чтобы засевшие в деревне озверели». Этот выходцев сын Герард не забыл доложить Эмилю, что виконт Се просится на прием по личному делу. Он вообще ничего не забывал и всегда пребывал в радужном настроении. Сегодня это действовало на Арно, как холодная вода на больной зуб. Виконту зверски не хватало Фельсенбурга, на которого можно было вывалить то, чего не понимал Валентин. Однако попадать к Фрошерам в третий раз Руппи не торопился. «Шарли скоро выйдет», — обрадовал в очередной раз откуда-то примчавшийся Рей Кальпирадо. «Представляешь, в Эпине собрали еще один полк вороных, и старик Шарли ведет его сюда. Думали, что будут бить дриксов, а тут перемирие». «Занимательно», — буркнул Арно. «На редкость». «И я так думаю», — просиял Рей. «Другой бы на его месте надулся, но, чтобы довести до Герарда свое раздражение, требовалось нечто повесомее коротких сухих фраз. Например, шестоперка Тершванца, да и не был брат Селины виноват. Никто не был виноват, что глупая кудлатая девчонка колотится в рассветные врата, пусть и думает, что рвется в закат к своему мерзавцу». «Веннен прав. Глупцы, живущие не умом, а сердцем, безгрешны, потому что бескорыстны и не думают о себе. О других, правда, они не думают еще больше». «Жаль, ты вчера не вернулся», — не унимался Герард. «Представляешь, к нам на ужин пришел господин проимператор». «Чего?» «Мы с Мелхан удивились. А Сель? Будто так и надо». Сначала как-то молчалось, а потом кот запутался в салфетке, все засмеялись, и стало очень хорошо. Я хотел уйти после ужина, но господин проимператор... «Ты хоть при мне его так не называй», — фыркнул Арно. «А то я всякий раз подскакиваю». «Мне трудно», — честно признался Герард. «Тебе он брат, а я с ним за столом в первый раз сидел. Мы о Вальдесе говорили». «А я думал об убийцах». «Зачем?» — не понял Рей Кальпирадо. «С ним же все в порядке». «В порядке?» «Ну, то есть они больше никого не тронут». «Как подумаю, что мы с тобой только чудом не опоздали. Мне, чем писать про Сель матери, легче бы самому умереть было. Только пришлось бы жить и писать. Не теряй же ей сразу двоих». Если бы они опоздали, было бы одной жуткой смертью больше. Гизеллу все равно нашли бы и расстреляли. Что бы она стала делать с мертвой головой? Потащила бы Ли? Хлопнулась в обморок? Села и разревелась? «Герард!» — окликнул кто-то из порученцев, и Рей убежал, оставив Арно в одиночестве. Отступать было некуда. Напросившись к маршалу на прием, не удирают, особенно если маршал твой брат. Арно ждал, а мимо туда-сюда сновали, ходили, бегали и не вспоминали о том, что случилось вчера. Тиньен Савиньяк, не занеси его леворукие в дом хромого полковника, тоже не вспоминал бы. Ну, разве что захотел бы прихвастнуть, благо было чем. Бандиты, особенно главарь, оказались матерыми зверюгами. Но они с Герардом совсем неплохо управились. «Викон Це!» «Он самый!» Арно пожал адъютанту Лионеля руку. «А что так пышно?» «Монсеньор ищет, вот и пышно!» усмехнулся Сэ Цалан. «Хорошо, сказали, что ты здесь». «Он же вроде уезжает». «Именно. Господа, передайте командующему, что Виконт Эссе забрал проимператор. Ты же понимаешь». «Раздери меня, 16 маршалов, нет». Вообще-то Арно понимал, но признаваться не собирался. Старший братец решил, что младший явится проводить девчонку, за которую пытался заступаться. И был прав. «Знай, Арно, что все кончено, он таки пришел бы», и таки вытащил бы полковника на свежий воздух и сидел бы с ним, пока не нашли врача. В этой часовне и здоровому худо станет. «Ушел уже», — обрадовали в приемной проимператора. «Должен быть у конюшенного подъезда, а может, и уехал уже». Последнее было бы слишком хорошо. Но так оно и не случилось. Лионель, держа Грата в поводу, еще отдавал какие-то распоряжения. И он опять вырядился в черно-красное. Арно ничего против родовых цветов не имел. Только вот братец выглядел все закатнее. «Господин проимператор», — доложил Виконт, — «явился по вашему приказанию». «Проводишь», — коротко бросил тот. «Кан на конюшне». «А с кого другого ты свалишься?» На это можно было лишь пожать плечами. И Арно пожал. Они почти не пили. Перед дракой не пьют. Просто сидели с полными стаканами. Литенкетте пытался говорить о, несомненно, нужных вещах. Роберу было проще. Он слушал и даже лез с вопросами, пока до него не доперло, что Ноймару сейчас не до политики и даже не до барсинской сволочи. Встреча с герцогом Эпине для него — это встреча с Катари и прощание. По дороге к Залю Эрвин собирался заглянуть в Ориго. Но Кадельская армия ушла, а бросить все и поехать на могилу Ноймар себе не позволил. Как сам Робер не позволял себе сорваться в Аларию. Только и осталось, что по дороге домой завернуть к не сумевшему сберечь сестру брату. Они ведь нашлись. Та женщина, которую Алва приставил к Катарине, ее дочь, были в Надоре и уцелели. «Как?» — не поверил своим ушам Робер. «Выходец их спас. Надорцев не захотел, а их вывел. Вывела. Это была женщина. Катария не могла себе простить, что послала свою единственную подругу на смерть, а та как раз уцелела. Но почему только их отослали?» «Сестра боялась за Айри, за Айри Согдал. Мне нужен был повод, чтобы связаться с Виньяком. Мы разыграли помолвку, но Айри встречу с матерью могла убить. Как всегда, ничего для себя. Остаться в яме со змеями без помощи, потому что девица Огдал в ссоре с Мирабеллой. Вот уж кого не жаль ни капли». Сестра герцогиню жалела. «О, да, несчастливый брак и все такое, а то вдруг сплошные счастливцы и королева Талига первая. Ее бы кто пожалел. И чтобы дядя перестать трусить раньше». «Ты о чем?» «Так, прости. Нечего прощать, ты вправе знать все. Проклятие, только ты и вправе. Катарина этого хотела. Она собиралась тебе рассказать, когда все кончится». «Кончится война. Я стану святой сестрой, ты настоящим маршалом. Боевым, в шрамах и орденах. Мы сядем под акациями, и я все-все расскажу». Уже не расскажут, как и Никола. А Левий так и не переговорит с Рока. Они тоже не успели. В этот кошачий год ничего нельзя откладывать. «Она хотела, чтобы ты знал», — повторил Эрвин. «Об этом сестра мне сказать успела». «Ну так знай, Фердинанд должен был жениться на Леоне Салина. Об этом сговорились даже Диамид и Собирана Алвара. Но Леону от дяди мутило. Она грозилась сказать «нет» в церкви, Собрана в это не верил. Моя мать тоже, и тут Алвара умер. Робер, пойми, брак по приказу хуже насилия. Обесчещенная еще может ожить, найти любовь, счастье. Проданное, отданное родными — нет. По крайней мере, при жизни мужа. Катари не осознавала, на что соглашалась. Леона была старше и смелее. Она переговорила с Рока, и тот сумел понять. Молодой Собирано не хотел ссоры с Сильвестром, но шел на нее. Леону отпустили. А Фердинанд ужасно расстроился. Дядя был порядком влюблен, но кто на него оглядывался? Сильвестр решил женить короля на внучке твоего деда. Он, как и все вы. Мы? Южане. Ваша фамилия тут на особом счету. Как ваша на севере? Иначе. Пусть так. Кардинал выбрал Магдалу. Что дальше? Анри Гийом согласился, причем с готовностью. Фердинанд узнал новую невесту и сразу утешился. Помолвка Леона и твоего брата его даже не зацепила. Арсен был влюблен. Улыбка на обычно хмуром лице жениха, алые цветы в смоляных локонах невесты — это не сбывшееся тоже на совести деда. Но что за гадина его укусила? Старик хотел этого брака и был готов к миру, а Леона ему нравилась, если не больше. Что с тобой? Прошлое. Хотя оно со всеми. Прежде я не задумывался, с чего дед взбеленился. Мы и понять-то толком ничего не успели. Пошли конным строем на волчьи ямы. Леона тоже не знает. А, да, ты же о ней говорил. О Катарине. С тобой я всегда говорю о Катарине. Нет, вру, не всегда. Есть еще война и всякая дрянь, без которой нам с тобой, вы, не обойтись по праву рождения. То, как Магдала и Пине умерла, ты знаешь лучше меня. Потом была Ринкваха, как мог спокойно подсказал Робер. Но король женился раньше. Твою сестру погубила моя семья. Литенкетта как-то умудрился взрыкнуть шепотом. Но тогда все думали, что так надо. Катари говорила, перебила находец, потому что Эрвин глядел так, что за него делалось страшно. Ей хотелось стать королевой, а про Фердинанда она дурного не слышала. Магдала считала дядю добрым. Невесте перед свадьбой хочется с кем-то поделиться, вот она и делилась с Катариной. Может быть. Я тогда был редкостным остолопом. Катарина не представляла, что такое Алария. Девочка с сонетами. Ты знаешь, как она рисовала? Эта женщина никому не желала зла. До встречи с твоим, с этим. Я маршал Талига, Эрвин, с непонятной яростью напомнил Робер. И я дал слово сдать Аларию Савиньяку. А он жизни Альду не обещал. Да, со смертью Леонеля выходит лучше. Только Катарина считала убийцей не лошадь, а себя. Убил Карваль, хотя помогали ему многие. А сколько было тех, кто не помогал, но хотел? Так ты никогда не закончишь. Закончу. Неизвестно, увидимся мы снова или нет. Куда мы денемся? Если в окна заглянет осень, она примет их за пьяных. Если смерть... то от Эрвина она отвернется надолго. Выпей. К кошкам. Подходящих невест было мало. Моя сестра по понятным причинам не годилась. Дриксонская принцесса исключалась. А подпускать к трону Приддов никто не хотел. Дядя согласился жениться на графине Ориго, хоть и не без удовольствия. Ему нравились такие, как Леона, но твою сестру нельзя было не полюбить. А Катарии? У нее оставался Веннен, и ей стало жаль мужа. 17-летней девочке из провинции жаль короля Талига. За первые пару лет ничего жуткого не случилось. Фердинанд был счастлив. Королева хотя бы не была несчастна. Но потом... «Эрвин», — негромко окликнула Пине, — «теперь это прошлое, и это не мое дело, но я не могу не сказать. Алва не способен на подлость, а на жестокость, только если это нужно Талигу. То, что у него было с сестрой, не суди его за это. Их». «Как я могу судить?» Теперь лицо Ноймара было спокойным и грустным. «Салвой придумала мать. Моя мать!» «Что?» — не понял Робер. «Как это? Зачем?» Ориго были верны Талигу, пока придурок Ги не переметнулся к гаивской сволочи. Сестра королевы была ему не указ, да она тогда мало что понимала. И ее никто не понимал. Девочка тонула в придворной грязи, а братья ее толкали в трясину. Но... И без этого. Наследника не было, денег не хватало, счастье Фердинанда кардинала не заботило. И тут подросли дочери Фомы, да и в Талиге. Манрики, Калиньяры, Гагенлоэ. Да уж. Робер словно вживую увидел юную Ивон. Он так и не написал Креденьи, болван этакий. Неудивительно, что король боялся развода. Он другого боялся. Катарина потеряла ребенка, и дядя заподозрил, что это подстроили. Все, на что бедняге хватило, это потащить жену к нам в гости. Я как раз был в Ноймаре, долечивался. Говна у меня здорово дали по голове. Собственно, после этого я и стал у отца на посылках. Так может, тебе завтра не надо? Все давным-давно прошло. Просто в Ноймаре я оказался нужнее, чем в Торке. Катаре понравились наши радуги, и ей впервые за многие месяцы не было страшно. Мы часами сидели у водопада и болтали о всякой ерунде. Нет, я помнил, что передо мной королева. Это она забыла. Не в том смысле. Заткнись, я не калиньяр, чтобы везде находить мерзости. Окрик пришелся к месту. Эрвин кивнул и откинулся на закрытую пестреньким тряпичным чехлом спинку стула. Ни Левия, ни Орлеты рядом, увы, не было. И Робер попытался вспомнить то, что ему слышалось в старом парке и позже, на пыльных, забитых войной дорогах. Но слова рассыпались порванным ожерельем. Объяснить другу, что ничего не кончается, и сквозь любой пепел прорастают травы, Эпине не успел. Ноймар справился с собой раньше. «Родители не считали королевский брак удачным», — резко бросил он. «Но дамы, которых могли навязать дяди, их не устраивали еще сильнее. Катарина никому не вредила, а эти могли бы». Мать предложила напугать сразу Сильвестра и папеника, желавших посадить на трон своих дочерей. То, что ворону никто не указ, знали все. Замахнуться на его любовницу не рискнул бы даже кардинал. Дядя пришел в восторг. А Катаре? Что ей оставалось делать? Она попробовала Алву соблазнить, нарвалась на оскорбление, и Фердинанду пришлось раскрыть карты. Это было мерзко, унизительно для всех. Хотя Фердинанд мог и не понимать. Для дяди не было ничего страшнее Сильвестра. Он не представлял, что можно сказать «нет». А Ворон не говорил «нет» Фердинанду. Я не понимал, почему. Долго не понимал. После драки у эшафота до меня дошло. Первый маршал показывал, что в Талиге правит король Аллар. И его слово — закон для герцога Алва, а значит, для всех золотых земель. Ворон согласился разыграть Адюльтер, но Катарине он не верил почти до конца. Из-за братьев и этой ее глупой попытки. Ты знаешь, это ведь Катария его вызвала. «Еще бы», — пробормотал Робер, вспоминая суд. «Я ничего не могла, только вызвать вас. Вы были совершенно правы, Ваше Величество. Ваше Величество, вам лучше себя поберечь. За себя я отвечу сама. Я хотела бы, чтобы мои дети не были алларами». Сколько вокруг торчало всякой швали, они смотрели друг на друга, словно впервые. Лица Рокеса своего места Роберу было не разглядеть. Но сестру-то он видел и ни змея не понимал, умник. Любовь она такая, огреет сзади под носом, и увидишь, что есть небо, а на нем звезда. Твоя единственная. Катаре в самом деле нельзя было не полюбить. Алва и полюбил, а она полюбила его. Но как после всего они могли друг другу признаться? И еще эта болезнь. Подпустить к себе полумертвому любовь Ворон не мог. А сестра ничего не понимала. Ждала, надеялась, молилась и погибла. Робер поднялся и разлил вино. «За нее и за завтрашний бой». «Да». Литенкетте отрешенно приподнял стакан. «Она за нас все еще молится». «Молится. Если там, куда уходят, помнят. Если там есть кому молиться». Эрвин не пил. Ждал еще чего-то. И Робер в который раз проклял свое косноязычие. Выручил Дювье, явившийся доложить, что к рейду все готово. «Налей себе», — с облегчением велела находец, — «и садись». Вообще-то капитана Дювье следовало называть на «вы», и Робер даже попробовал, отчего и бывший сержант, и бывший проимператор почувствовали себя глупо и предельно неловко. Никто ничего не сказал, просто на завтра все снова стало, как при Никола. «Вставать рано», — напомнил Дювье, но стакан взял. «Да и с этими лучше на свежую голову, разве что перенести на денек. Никто не сдохнет». «Не будем мы переносить», — решил Эпине, потому что откладывать вылазку не стоило, как и продолжать мучительный для Эрвина разговор. После боя будет легче. Полковник идет с нами. Тогда, монсеньор, ему бы коня сменить. Видел я его гнедого, как мэтра жену ставил. От наших отстанет, а от ихних не уйдет. Может, грачика или поэта? Сону, — решила Пине, освежая стаканы. Пьем за удачу и спать. За удачу, — подхватил очнувшийся Эрвин. Завтра и всегда. С Караковым Кесарем Арно был в хороших отношениях. Если бы Мариск мог сказать, куда они едут, он сказал бы. Спрашивать адъютантов Виконт нужным не счел, да и проводить — значит доехать до заставы, в крайнем случае до какого-нибудь поста в часе езды от города. Ну а если на обратном пути попадутся разбойники, то сами виноваты, хотя возвращаться в одиночку не дадут. А жаль. Арно с удовольствием побыл бы сразу и приманкой, и охотником. Вот в чем Ли прав, так это в том, что мерзавцев нужно убивать на месте. Догадайся он вчера прикончить налетчиков, ничего не было бы. То есть бедняга-домоправитель, конечно, не воскрес бы, но Гизелла уцелела бы, а ее отец остался бодрым, спокойным человеком. «Тиньент!» — не оборачиваясь, окликнул Леонель. Они уже были на Виборе. Застроенная добротными домами набережная тянулась через весь город. Грато свернул направо, значит, Ноймарский тракт. «Ты предсказуем, мне это не нравится». На такое оставалось лишь промолчать. «Я отвез бы ее в Старую Приду», — внезапно сказал Арно, — «к матери». «А к кому ты отвезешь Ричарда Огдала? Мне или Эмилю?» «Прид, насколько мне известно, уже отказался». «Валентин тебе ничего не рассказывал». Они ехали мимо моста, на котором он вчера придумал отличнейший план, разбившийся о неумолимую стремительность Райнштайнера. Они ехали мимо смерти. «Валентин примчался за тобой к казармам, из чего нетрудно сделать выводы. Райнштайнер несколько огорчен подобным недоверием к его людям, но признает, что у Придда есть основания. В Эпине нашего добросовестного Бергера облапошили мараны, правда, им на пользу это не пошло. Сэ, к сожалению, тоже. То, что Сэ сожгли, Арно знал. Но в это как-то не верилось. Мать жива и здорова, значит, под балконами по-прежнему гнездятся стрижи, а угловые башни четырежды в день ловят солнце. Самое уютное место в мире и самое безопасное. Сколько раз во сне Арно подъезжал к Сэ, а проснувшись, видел дриксонские рожи. «Сэ нужно отстроить». Не то предложил, не то потребовал Арно. К маминому приезду. Если ее задержать года на три, успеем. Так пишет Бертрам. Но я не склонен сейчас тратиться на замки. Арно, постарайся впредь себя не выдавать, а для этого прими к сведению одну простую вещь. Люди могут думать и говорить не только о том, что вертится в мозгах у тебя. Ты веришь Придду, и это не радует разве что твою шляпу. Но заявить, что Валентин ничего не рассказал, значит расписаться в затее, которая мне не понравилась бы. С твоей точки зрения, разумеется. А тебе понравилось? Нет. Но напрочь исключить, что тебе взбредет в голову что-то полезное, я не могу. «Премного благодарен», — буркнул Арно, придерживая коня. Ли этот маневр, разумеется, понял, но ничего не сказал. Зато Кесарь глянул на всадника в полоборота снизу вверх, скосив глаз. И по-своему, по-лошадиному ухмыльнулся. «Ты не кан», — сообщил жеребцу Тиньент. «Ты не поймешь». В ответ Мариск попер вперед, норовя идти с Грату голова в голову. Нет, жеребцы не ссорились, они просто оба желали быть первыми. Спорить еще и с лошадью Арно не собирался. Он вроде бы о чем-то думал и вроде бы смотрел на пеструю от женских юбок и осенних листьев Акону. А голова оставалась пустой. И еще бился в ней какой-то мотивчик, не то дриксонский, не то бергерский, непонятно где и когда услышанный. Ли сказал, что хотел, и замечать брата перестал, мол, думай сам. Думать прямо сейчас не хотелось, но Гизеллу стало еще жальче, потому что шансов у нее не было с самого начала. Смерть началась, когда дурище, выскочив на лестницу, открыло рот. Она сама отдала себя в руки охотников, а ни фульгаты, ни бергеры добычу не отпускают. И они правы волчьей и рысьей правотой. Дочка Фогдахи в этом лесу была котенком, глупым и смешным. как бы он ни топорщил шерсть и ни скакал боком. Если бы Валентин ее увидел, он перестал бы равнять ее со своей сестрой и помог. Хотя они вдвоем не успели бы точно так же. За городскими воротами отряд перестроился. Теперь первыми шли фульгаты. И против этого жеребцы ничего не имели, привыкли. Леонель упорно молчал. Похоже, ему на ум пришло что-то важное. Уж больно сосредоточенно братец глядел прямо вперед. А вот Арно крутил головой и заметил. Две женщины в плащах с капюшонами чего-то ждали на старом выносном валу, который должен был защищать Акону. Правда, подобной возможности бедняге так и не представилось. В паре шагов от незнакомок болталось четверо бирюзовых бергеров, и Арно осенило. «Селина!» — елейным голосом указал братцу виконт. «Ну и Мелхин с охраной, на всякий случай». «Да, это они», — согласился Леонель. «Что ж, будем вежливы». Повинуясь всаднику, Грато развернулся в сторону размытых дождями укреплений и сделал глубокий реверанс. Кану этот трюк не давался. Правда, Арно, обучая Мариска, делал упор на то, что нужно в бою. «Ты можешь просто поднять коня на дыбы», — заметил Ли. «Рока предпочитает прощаться именно так». «Мне-то зачем? Девиц в нашем семействе спасаешь ты. Правда, с переменным успехом, но в данном случае ты действовал безупречно. Вперед». Кесаря Арно, само собой, вздыбил. В ответ фигурка в синем плаще помахала рукой. Вторая, в черном или темно-зеленом, отвечать не спешила. «Она же вчера ноги сбила», — вспомнил Арно. «До крови. И как она только сюда влезла?» «Женщины переносят боль лучше нас», — Ли дал Грату шенкелей. «А мы ее лучше забываем».